Пожалуйста, присаживайтесь. Всем шаббат шалом, слава нашему Господу. И сегодня мы поговорим о венце жизни. Без испытания нашей веры невозможно получить дар вечной жизни, невозможно получить венец жизни, правильнее сказать. Потому что дар вечной жизни мы получаем от Бога, когда рождаемся свыше. Но венец жизни – это некая награда, которая мы понимаем так, что на небесах будет у каких-то людей, я не знаю, у всех подряд, не у всех подряд, трудно сказать. Пока нет у меня такого, знаете, определенно четкого мнения. Поэтому я соглашусь с теми, кто скажет у всех подряд, и соглашусь с теми, кто скажет, надо подумать. Я со всеми согласен. Откройте, пожалуйста, послание Иакова, первую главу. Послание Иакова, первая глава. Я зачитаю отрывок с 12 по 16 стих. И потом мы с вами поговорим о венце жизни. Послание Иакова, первая глава, с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Амир. Вообще в эту тему написано не только здесь, есть еще другие места, где пишется о механизме или о природе греха и каким образом он вызывает смерть в человеке. Поэтому сегодня я больше акцент дам не на эту тему, наверное, коснемся мы, а именно на то, каким образом вот в нашу жизнь приходит награда, которая называется «Венец жизни». Вообще, честно вам признаюсь, я думаю, все верующие получат венец жизни. На то он и венец. Как бы они увенчаны будут в итоге вечной жизнью. Все, кто войдут в небесное царство, там не будет никого без головного убора. Но будет он в виде венца. Счастлив, блажен, счастлив человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получает венец жизни, который обещал Господь любящим его. Получается, что без испытания веры человек не может получить вот этот венец жизни. И поверьте, тут возникает целый ряд вопросов. Так, если рожденный свыше, как же может так быть, что он не получит этот венец? Мы эту тему тоже много раз как бы проговаривали. Дело в том, что не каждый человек, в ком зародилась эта вечная жизнь, сохраняет ее до конца или удерживает ее. На этой стадии этот человека можно сравнить с семенем, которое упало на камень, оно прорастает, оно начинает давать побег зеленый, и в какой-то момент раз и высохло. Почему? Корень не пустил. То, о чем было в Параше сегодня сказано. Есть люди, которые зажигаются на эмоциях очень сильно. И вот на общем фоне эта поросль выглядит одинаково. До какого-то момента. Потом остальные продолжают расти, а этот человек раз и завял. Поэтому импульс к этой вечной жизни получает на самом деле больше людей, чем те, которые этот импульс продолжают сохранять, или вот эту силу, вложенную в человека Богом, они ее поддерживают внутри себя. И вот здесь мы переходим как раз к теме искушений. Искушения и испытания всегда идут параллельно. Сатан искушает, чтобы человек согрешил и упал. Бог испытывает, чтобы человек стал сильнее, пройдя это испытание. Разница в чем? Одно и то же событие. Одно и то же событие. Враг хочет, чтобы ты стратил, чтобы ты согрешил. Бог хочет, чтобы ты победил, чтобы ты выиграл, чтобы ты прошел это испытание. Ну а как проверить твою веру? Невозможно без испытания. Испытание необходимо нам для того, чтобы мы из одного уровня веры переходили на новый уровень веры. Это экзамен, который нас проверяет и говорит: хорошо, ты вырос, ты прошел, ты сдал этот экзамен, теперь у тебя новый этап жизни, и потом снова испытание твоей веры, но уже не такое, как было раньше. Простой вам пример. Простой пример. Пожалуйста, поднимите руку, кто раньше курил. Не так много, слава Богу. Теперь поднимите руки, кому нужно особые усилия, чтобы не купить сигареты. Одна рука, слава Богу. То есть мы сегодня, для нас это не испытание. Я же не знаю, где они лежат, в супермаркете эти сигареты. Мне без разницы. Когда-то это было, ну как это, ну ты знал все. Сегодня ты даже не думаешь, а ты не борешься с этим. Это не испытание. Понимаете, человек, который бросил курить, ему если там выложить там Мальборо, Кэмел, Винстон, там, он там, искушение. Да мне хоть дорогу сыпь этими сигаретами, мне без разницы там, что на пачке написано. Я не смотрю уже на это, как на искушение даже. Но в моей жизни есть другие вещи, с которыми как бы я борюсь, с которыми я стараюсь победить их, да? Потому что это мешает мне жить. Таким образом, Сатан искушал, помните, Иова, да, как он его искушал, все хорошо помнят. Болезни послал, все отнял у него то, и жену подкручивал, то есть жена озвучивала, что надо сделать Иову, чтобы стратить, помните, да, чтобы согрешить. Он ей говорит: ты говоришь, как одна из сумасшедших, неужели мы будем за хорошее благодарить Бога, а за плохое нет? То есть у него была правильная вера. И сам Бог свидетельствует об Иове. То есть нам не важно теперь уже даже, что люди говорят. Вообще это интересно. Уже во второй главе пишется, и в первой главе пишется, что говорит Бог об Иове. И все, что потом говорят его друзья, понимаете, это уже не то. И о Боге, и о нем, потому что об Иове Бог дал ему характеристику. Вот на это надо ориентироваться. Помните, в 4 главе Евангелия от Матфея, там с 1 по 11 стих, Сатан искушал Иешуа. И написано, он был поведен в пустыню, чтобы быть искушаемым. Понимаете? Да, Бог допускает, и мы видим это из книги Иова. Бог допускает сатану, но он ставит ему границы, ставит ему преграды. Именно поэтому написано, что каждый искушается, увлекаясь собственной похотью, а не потому, что обстоятельства такие, вот условия такие, и я не выдержал. Читая Писание, мы понимаем, если Иов выдержал, и ты можешь. И я могу. Не всегда получается. Это правда. Но иногда же получается. Значит, будем увеличивать количество своих побед. Это путь к венцу жизни. Когда-то у нас что-то не получалось. Сегодня мы даже с этим не боремся. Мы уже давно победили, одержали победу. В нашей жизни совершенно другой уровень уже. Поэтому Например, испытывая Авраама, Бог хотел укрепить его веру. И поэтому он стал отцом верующих всех времен и народов. И это правда. Он испытан был по самой высокой шкале. Если у Иова дети погибли в один день, все, помните, да? 10 детей. И он ничего не мог с этим поделать, и даже предотвратить не мог. Аврааму Бог сказал самому своего сына принести в жертву. Поэтому для Авраама это вообще это уровень непонятный для нас. Мы только можем об этом подумать, поговорить там, но трудно себе вообще представить это. Он смог. Причем Мидраш говорит, что он таки, да, убил Ицхака, и он сразу же воскрес на месте. Но это вы можете к этому относиться как просто к истории, да? Хотя намеки как бы в Новом Завете есть, что он ожидал, что Бог воскресит его из мертвых. В Новом Завете это написано. И, исходя просто из текста 22 главы, мы видим, что когда он занес руку, ангел его остановил. И в самый последний момент. На этом будем мы и базироваться, на том, что написано, хорошо? Ангел остановил его в последний момент. Но в сердце своем он уже это сделал, правда? Он готов был это сделать. И я не знаю, вот мы когда были с Ирой в Эрмитаже, я смотрел на эту картину Рембрандта, вот Акида. Не знаю, там все восхищаются другие. На меня больше всего производит впечатление вот именно эта картина и эта работа. Эти глаза Авраама почти безумные. От страха, понимаете, от ужаса. То есть это невероятный уровень испытаний просто. И он становится отцом для всех поколений верующих людей. В нашей жизни есть искушения разного рода. И чем выше награда, тем больше искушения, тем больше испытания. Еще раз подчеркну эту мысль. Сатан искушает, Бог испытывает. Поэтому здесь написано в искушении, не в испытании. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Что это значит? Когда человек падает вот в этом искушении, не нужно говорить, что Бог виноват, и это Он создал такие условия, чтобы я упал. Бог создал эти условия для того, чтобы ты выстоял, и ты можешь это выстоять, раз в твою жизнь приходит такое испытание. Почему? Потому что первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих говорит, что не дает Бог испытания выше сил, но при испытании даст и облегчение так, чтобы человек мог его перенести. Причем это обетование. Бог не дает испытаний, и Он знает предел каждого из нас. И когда человек искушается, не надо говорить, что это Бог что-то не рассчитал, и Он виноват. Это ты ведом своей похотью, как написано здесь. Поэтому ты искусился, клюнул, соблазнился на эту приманку. И для тебя это еще не конец, пока ты живешь. Есть еще покаяние, через которое ты можешь обновиться. Посмотрите, откройте первое послание апостола Иоанна. Первое послание апостола Иоанна. С 8 стиха по 9. Если мы говорим, первая глава, 1 Иоанна, первая глава. 8 стих и 9. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Аминь. Писание говорит, что если мы говорим, что мы безгрешные, мы себя обманываем, Бога обманываем, мы всех обманываем. Но если мы исповедуемся в своих грехах, тогда Бог, будучи верен своему слову и совершенно справедливо, очищает нас через покаяние от неправды и прощает нам этот грех. Иаков говорит, что похоть, став беременной, зачав, я специально перефразирую, чтобы было совсем понятно уже. То есть похоть становится беременной. То есть есть инкубационный период. Понятно? Между тем искушением, которое в твою жизнь пришло, тем моментом, когда ты это впустил и согласился, план созревает какой-то. И когда уже ты сделал это? Этот промежуток называется зачатие. Зачал. Проросло. Зацепилось вот семечко это. Бурьян. Рождает грех. Вот грех это уже поступок. Понимаете? А искушение и даже похоть еще нет. Но похоть, она уже, вот когда это есть, это уже момент зачатия, беременности. Что такое похоть вообще? Похоть – это неудовлетворенное желание, и это желание, которое никогда не удовлетворяется. Это похоть. То есть в похоти есть что-то ненасытимое. Вот, допустим, человек хочет кушать. Так? Он когда поел, он не хочет уже кушать. Правильно? Но если это похоть, он поел и все равно кушает. Поел и все равно кушает. Такой грех называется чревоугодие. Слыхали об этом, да? Ну вот, это, чтобы понятно было просто. Нормальный человек поел, он даже если голодный после еды, он все равно поел, он получил топливо. У него как бы организм работает, заправился. Излишек, вот это уже плохо. Ну, для того, чтобы еще лучше как бы определиться, давайте мы откроем 1 Иоанна снова, только 2 глава теперь. Первое послание Иоанна, 2 глава. Это я специально хочу открыть для того, чтобы было понятно, что похоть сама по себе, она не от Бога вообще. Желания наши от Бога, и они вложены в нас Богом. Сейчас я объясню почему. Давайте мы прочтем. 2 глава, 1 Иоанна, 2 глава. С 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Аминь. Я не буду сейчас комментировать эти стихи, много проповедей уже было сказано на эту тему. Но просто посмотрите, обращаю ваше внимание. Похоть написано, не есть от Отца. А вот желания наши от Отца. Он вложил это в человека, весь этот мир, и не только мы с вами. Мы – это высшая форма творческой деятельности Творца, человек. В нас образ и подобие Бога есть. Мы высшие существа после Бога. Это чтобы вы знали. Да-да. Грех просто очень сильно нас затормозил, ограничил и вот ограничил. Время все ограничил грех в человеке. Человек даже выше ангелов. Поэтому после Бога человек. Это его Лучшая работа вообще. Но даже Вселенная, материальный мир, все устроено на желаниях и удовлетворении. Весь мир так существует. Мир хочет или нуждается, правильнее сказать, это в иврите «црахим». «Цорых» – это нужда, запрос, потребность. Вот потребность, хорошее слово. А Бог эту потребность удовлетворяет. Но есть сатан, который предлагает тебе незаконный путь удовлетворения законных желаний. Понятна эта мысль, да? Незаконный путь удовлетворить законное желание. То есть желание есть, оно от Бога. Но враг тебе предлагает его удовлетворить другим путем. И вот здесь возникает похоть. Потому что то, что предлагает сатан, не насыщает человека на самом деле. Оно опустошает человека, ворует у него все. А написано в Библии, для чего пришел враг? Первое – украсть, второе – убить, и третье – погубить. Украсть, он ворует все. Правду, здоровье, жизнь. Убивает и губит потом в гиене огненной. Вот украсть, убить и погубить – это его способ. И вот здесь все это так оно и работает. Похоть плоти, похоть течей, гордость житейская. Но человеку дана внутренняя сила преодолеть это все. Поэтому Бог вложил в нас потребности, но предусмотрел для них путь насыщения благословениями. А сатан предлагает тебе незаконное что-то. Говорит, это лучше, это вкуснее, тебе это больше понравится. Потом не успел оглянуться, смотришь, уже там человек в 30 лет инвалид, и уже все, и уже могилой пахнет. Заболел, то есть обокрали его, просто обокрали, вот как на базаре, знаете, оборовывают. Вот так вот обокрали его на этой ярмарке жизни. И Писание подсказывает нам, оно говорит, похоть, зачав, рождает грех. То есть на самом деле у нас еще есть момент, чтобы этот грех не стал грехом. Не вышел наружу, как бы, не родился. И грех, он рождает смерть. Видите, не останавливается все на том, что похоть рождает грех. Теперь внук. У похоти есть внук. Ясно? Похоть рождает грех. Это ребенок. А этот ребенок тоже рождает еще одного ребенка. Смерть. Так вот, смерть и похоть имеют родственную связь. В промежутке лежит грех. Для того, чтобы освободиться от смерти, не дожить до внуков, так скажем. У нас сегодня, видите, очень так в обратном порядке развивается мысль. Нам нужно, чтобы не родился этот грех, не рождался через нас. Человеческий род, знаете, он как на фабрике, он как на заводе. Производит грех в 3 смены, 24 часа в сутки сегодня. Вот. Налажено такое круглосуточное производство греха во всех направлениях. А наша задача не поддаваться на это все. Не искушаться, не клевать. Быть как премудрый пескарь. Бог, напротив, своим словом рождает нас к вечной жизни. Если похоть зачав рождает грех, а грех рождает смерть, то Создатель дал противоядие нам. Он дал нам антидот. Он Словом Своим рождает нас к вечной жизни, как это написано в 3 главе Евангелия от Иоанна, в 3 стихе. А? Рождает Словом. И мы должны питаться этим Словом, как молоком, Петр пишет, да, и мы, как возрожденные от нетленного семени, он пишет, от Слова Божьего, как младенцы должны питаемы быть этим молоком, чтобы возрастать в полный возраст Иешуа Мессии, чтобы становиться зрелыми, становиться взрослыми. И поэтому Иаков говорит, что счастлив человек, блажен человек, который идет по этому пути. Он получит в итоге венец жизни. Вообще, само по себе вот это блаженство, оно действительно является состоянием удовлетворенности, полноты, сытости, радости, нежадности и многих других вещей. Я умышленно так говорю, нежадности. Потому что похоть, она как раз рождает обратное все вот это. И состояние счастья, оно всегда у нас связано с желанием поделиться этим с другими. Поэтому не жадность тут есть. Вот это духовное богатство, которое наполняет человека, оно позволяет нам самим преодолевать, то есть быть богаче, чем вот это искушение. И ободрять других людей, ну вот к этому же самому пути. Бог все время проверяет нас, дать нам венец или не дать. Я верю, что все рожденные свыше получат этот венец. Все рожденные свыше одержат свое количество побед. Все рожденные свыше люди войдут в Божье Царство. Бог не ошибается в избрании. Бог не ошибается в дарах. Он не может подарить, потом, ой, не тому дал, забрать назад. Он даст нам силы победить, Он даст нам силы преодолеть. У апостолов тоже не все получалось сразу. Правда ведь? У мужей веры тоже не все получалось. Но они прошли свой путь. И знаете, в чем победа? Я сейчас скажу простую вещь. Но, на мой взгляд, это большой духовный секрет. У них никогда не возникало мысли оставить Бога. У них не возникало мысли, ну все, теперь все пропало. Например, Давид, когда согрешил, мог бы сказать, да, теперь уже какая разница. И там... Да? Таких мыслей не было у человека. Почему? Рожденный свыше. Он попался на это все. Он страдает теперь. Он говорит, Господи, у меня постель мокрая от слез. Грех мой предо мною. То есть никуда не денешься ты. Но он говорит, ты прости меня, помоги мне все-таки это все. Да? Победить, преодолеть. Он борется за свою жизнь, он борется за свой венец. И сколько мы знаем, не знаю, как у вас, но у меня были такие знакомые, которые ушли в мир, будучи даже не просто верующими, служили люди. Вот уходят, и что? Но мы об этом говорили, когда мы разбирали первое послание Иоанна. Это образно я этих людей называю водолазы. Они вышли от нас, потому что не были наши, не были с нами. То есть, что такое водолаз? Он ныряет, но ему обязательно потом надо на воздух. Это не его среда обитания. Ясно? А послание Галатам говорит, что у нас должна природа поменяться. Поэтому водолазу нужны баллоны. Ну, есть люди на задержке дыхания ныряют. Это там 2-3 месяца и ушел из общины. Ясно? Свободное ныряние. Ну, тоже водолаз. Аквалангист такой. А те, что с баллонами, могут там 3 года, 5 лет даже, 10 лет быть. Но потом все, кислород кончился. Не его мир, не его среда обитания. Ну, и он назад туда на воздух. А послание Галатам говорит, что мы новое творение. То есть у нас должны вырасти жабры, чтобы мы свободно дышали в воде. Вот мы погружаемся в русском языке крещение, да, а мы-то погружаемся в Дух Святой. Погружаемся, значит, ныряем. Ну и мы там уже живем, мы двигаемся, мы дышим этим духом. Нам не нужен аппарат специальный, чтобы дышать. Природа позволяет быть частью этого мира. А эти люди, им надо выйти обратно. Это коротко я напоминаю то, о чем мы подробно говорили. Поэтому, конечно, встречаются водолазы, но как бы это исключение, это не значит, что все такие. И вот разница между рожденным свыше человеком, его не тянет туда, назад. Он здесь должен быть. Это его мир, это его жизнь. Бог, Дух Святой, сестры и братья. И знаете, я тоже, я знаю людей, которых вот даже ни за что их ставили на замечание. Человек не пропускал ни одного богослужения. И как радовался, так и радовался. И с улыбкой от уха до уха, на каждом служении. С ним никто не здоровается, в последнем ряду. То он-то знает, что перед Богом, ну, все нормально. Ну, не пускает причастия, там, все вот это. Полный набор, полгода, да? Такое ощущение, что все согрешили, а он нет. Я серьезно вам говорю. Дух такой, вот сила такая. И он ничего не говорит, ни с кем не спорит. Да, все, все нормально, правильно делаете, братья. Все, все как бы правильно. Почему? Да потому что это никак не влияет на его отношения с Богом. Греха-то нету и не было. Но это случай просто, это человека отлучили за то, что захлопал в собрании, представьте. В этом собрании уже потом не только хлопали, через 5 лет там и с флагами, и в присядку, и как хочешь там уже все было. В этом же самом собрании. Но вот 5 лет назад он там, аллилуйя, все, опа, иди сюда. Герой веры, на замечание, на отлучение и по полной программе. Ни одного служения не пропустил. Человек как проповедовал на улице, там, ну везде, так и проповедовал. Не буду говорить, он был у нас в собрании и проповедовал, этот брат, мой старый друг. И, ну как бы, казалось бы, да, все причины унывать, а он не унывает. Рожденный свыше, потому что, ну, ничто не может омрачать, как бы, отношения с Богом, если у человека действительно эти отношения живые. Это все равно, как у вас очень хорошие отношения с родителями дома, а ты в школе с друзьями поругался. Ну, это же не будет влиять на твои отношения с родителями. Наоборот, ты приходишь домой, как в тихую бухту, поплакался, поделился, помолились с папой и мамой, разобрали всю ситуацию, и хорошее настроение дальше. А те продолжают вариться вот в этом всем. Понимаете? Разница. Писание говорит, что похоть, зачав, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. И все это из-за того, что мы сами так делаем. Иоанна мы прочитали, это не от Отца, это от мира. Значит, мир повлиял так на человека, что он упал в этом искушении. Поэтому 16 стих говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Не надо придумывать там, что кто-то в этом виноват. Никто в этом не виноват. Просто если ты ищешь виноватого со стороны, там, Бог, братья, сестры, община плохая, верующие неприветливые, там, то, ты во всем прав, только в твоей жизни что поменялось, скажи? Ты как был в грехе, так и остался? Это же очень просто увидеть, правда? Человек почему так поступает? Он хочет оправдаться в своих глазах, а делать этого не нужно. Нужно просто покаяться перед Богом и решить эту проблему. У плотских верующих людей свой уровень искушений. То есть плотские, есть верующие плотские, есть верующие духовные, И есть неверующие люди. Три категории, об этом мы тоже когда-то говорили, это в первом послании к Коринф, Рабби Шауль, более известный как апостол Павел в некоторых кругах, объясняет эти вещи. И он говорит, что если оно душевное, вот плотское, еще бывает бесовская природа, явлений, там, желаний, чего угодно. Но есть плотские верующие. Что это за плотские верующие? Это люди, которые рождены свыше. Они уверовали, покаялись. Они стараются выполнять заповеди. Но они не могут какие-то вещи в своей жизни победить. Теперь небольшая ремарка, чтобы не подумали, что я сейчас индульгенции кому-то выписываю. Ну, как бы даю разрешение на эти вещи. Нет. Просто объясняю. И он живет по плоти. Он верующий, но в нем нет силы просто жить по духу, потому что вот эти плотские вещи побеждают его. Каждый день одерживают над ним победу. А? Держат ногу у него на горле, прямо вот так наступило и держит. И он там и дернуться не может. Очень слабый. В духе. Плотские. Но есть духовные верующие. Давид был духовным верующим человеком, чтобы понятно было. У него было несколько панчеров в его пути, но он 100% духовный верующий человек, потому что в итоге он одерживал над этим всем победу. Он выравнивал эту ситуацию, перевешивая чашу в свою пользу. Вообще он гибор по многим показателям. У нас, у всех свой уровень испытаний. Какие-то люди борются на уровне плоти еще пока, а кто-то борется уже на духовном уровне с искушениями другого характера просто. Чтобы было понятно, приведу вам пример. Сатан искушает же всех, правда? Мы знаем из Писания, что даже ангелов он искусил и одну треть увел за собой. Вы же представьте себе, каким надо обладать даром убеждения, чтобы подбить одну треть духовного мира взбунтоваться против Бога. Это просто вот подумайте об этом. Какой он хитрый, какой он умелый. Как он сумел там им что-то такое рассказать, убедить и увести за собой, и они пошли за ним. А что говорить о нас? Даже самые духовные среди нас не видели лицом к лицу Создателя, как это видел ангельский мир или духовный мир. Там в духовном мире Сатан тоже сумел как бы вот это сделать все. И теперь в этом мире. И обратите внимание, воюет-то он с Создателем и использует лучшее его творение, в котором есть образ и подобие, чтобы как бы показать ему, смотри, эти люди, они, ты их сотворил, он-то знает это, а они в тебя не верят, а они делают то, что я им скажу, а они идут за мной, а они мне повинуются, говорит Сатан. Он воюет, это война. Его задача как можно больше, чтобы попало в ад. Туда, где будет он. Озеро Огненное, правильнее сказать. Потому что ад – это КПЗ, из которого не только из ада, еще там будут этапированы уже в озеро Огненное. Конечная вот точка, где они будут. Это он хочет, Сатан. И поэтому он искушает, чтобы ты согласился, упал. А когда упадешь, он приходит и говорит, да все, ты упал, ну куда тебе идти? Не ходи. Сейчас теперь, братья и сестры, как ты им в глаза посмотришь? Они же будут о тебе говорить друг с другом. Ты ушел, а сейчас они обсудят тебя, твое поведение. Это то, что он шепчет людям в уши. Понимаете? Община – это то место, откуда вообще нельзя уходить, я считаю. Что бы там ни произошло, надо здесь быть. Хоть на полу лежать, хоть сзади сидеть, не знаю. Хоть за дверью стоять и слушать ухом слово. Община – это то место, где происходит очищение, исцеление. И хочу сказать в похвалу вот нашему собранию. Здесь как раз нету этой атмосферы угнетающей. Здесь рады любому отпавшему и любому грешнику. Так или нет? Потому что мы молимся, мы ждем их. Мы их понимаем. Мы их понимаем. Им и так тяжело. Но дьявол их обманывает и не пускает сюда. Говорит, не ходи. Там о тебе что-то скажут. Конечно, скажут. Но ты все равно ходи. Поэтому у духовных людей тоже есть о чем молиться. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, 12 стих написано, что если кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. Поэтому мы все должны бодрствовать, мы все должны как бы присматривать друг за другом, в хорошем смысле этого слова. И не обманываться, 16 стих, не обманываться. Проблема внутри человека, проблема не потому, что кто-то что-то создал условия тебе. Бог написано испытывать, чтобы ты получил венец жизни. Поэтому не надо роптать и говорить, Бог, зачем ты это все так создал? Я не знаю почему, но верующие хотят жить как в пробирке. Чтобы ни ветра не было, ни дождя там, знаете, ничего. А я вот по характеру, я люблю и ветер, и дождь, и пыль, и все. Оно как бы, ну, жизнь есть. Вот Бог так благословил меня, я проработал много лет на улице, вот в порту, да, и был у меня полгода где-то, я работал на Маспинот Исраэль, там, где строят корабли, вот. И я там умирал. Но ты приходишь, стоит на стапеле корабль в помещении. Это большое помещение, высокий потолок, корабль на стапеле, да, понимаете, что это такое? Его на таком специальном приспособлении строят. Ну, готовый уже там. Ты заходишь по специальным таким мосткам, чтобы зайти на палубу или вовнутрь спуститься. И ты находишься и внутри, и тут ты все время в помещении, внутри. Понимаете? Вроде и ни дождя нет, и как-то все, ты, ну, как бы закрыто все. А мне тяжело. Вот внутри... Я рвался, как только открылась работа, я снова сразу ушел на стройку. Он в порт. Там на воде, мы там причалы строили, то все, чайки летают. Дельфины заплывали, там по 40 штук вот, в залив, представьте. Один раз кит приплыл, маленький левиафан, пристроился к танкеру, видно, подумал, что мама. 3 дня танкер разгружался, его там, его же не выманишь. Там схута свива, вот эти все зеленые, они там с аквалангами, там это смешно наблюдать. На лодке ездят, на катере таком, там что-то ныряют, типа помочь хотят. Понимаете? А все очень просто. Разгружают корабль вот с хитой на догоне, да, восточный ветер. Значит, вся вот эта пыль от пшеницы, все это летит в залив, ложится. Полный залив забит рыбой, бури. Вот такая. Полный залив. Ну, конечно, дельфины пришли там. Ну, столовая. Понимаете? И они там сидят и кушают себе эту рыбу. А те их там плавают. Да они не уйдут оттуда, пока ветер не подует. Пока косяк вот этот не уйдет, рыбы. Они там будут питаться. Для меня это понятно, как дважды 2 – 4. Интересно просто. И вот ты работаешь, да, но ты все время как-то вот жизнь, это природа, Бог. Я Бога все время вот так переживал. Да? Хотя и жарко было там, и все, что хочешь. Вот верующий, мне кажется, должен быть живым. Не в пробирке сидеть, а на природе. Возлюбленные братья и сестры, пусть Бог нас благословит, чтобы все мы до единого получили свой венец жизни И вместе спели хвалу, и не одну. Там уже в Царстве Небесном. Амен. Помолимся. Давайте встанем. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое питает наши кости, наш дух. Благослови, пожалуйста, чтобы мы, пройдя свои испытания и помогая братьям и сестрам преодолевать свой уровень испытаний и искушений, могли получить венец жизни, чтобы мы уже сегодня были блаженны, были счастливы в нашем уделе. Мы за все Тебя благодарим и благословляем во имя Иешуа. Аминь.